Филипп, улыбаясь, слушал. Он говорил, что очень счастлив, что ты в Париже, и надеется, что город и Франция тебе понравятся, — перевел Филипп. — Пошли, Алекс. Времени довольно много, а нам еще ехать. «А вещи?» — осторожно спросила бдительная Александра, наученная еще бабушкой, никогда не оставлять вещи без внимания. «Вещи принесут в машину», — сказал Филипп, странно морщась. «А кто это?» — спросила она тихонько, кивая на спину шедшего впереди мужчины. «А, это Ламон», — ответил Филипп. «Ты не хочешь есть?» В самолете она съела все до крошечки, и ей было так вкусно, что она даже утащила у Филиппа из тарелки кусок какого-то нежного мяса в сложном соусе. Всю дорогу он пытался ее напоить, но пить ей не хотелось. Тем более красотка стюардесса слишком явно удивилась, когда она попросила джин с тоником. «Что это с ней?» — спросила Александра у Филиппа. «Ничего», — пожал плечами Филипп. «Просто она не понимает, как можно пить джин с тоником, если ты не английский морской пехотинец, если можно пить шампанское». Подумав, Александра решила джин с тоником больше не заказывать, а шампанское она не очень любила. Они пробирались сквозь толпу к какому-то боковому выходу. Александра смотрела по сторонам, и все очень ей нравилось. Она все время забывала о том, что она необыкновенная туристка, приехавшая на недельку развеяться в веселый Париж. «Есть?» — переспросила она. «Пожалуй, хочу. От волнения, наверное». Филипп что-то быстро спросил у их провожатого, и тот ответил с некоторым даже почтением. «Интересно, кто он такой, этот Ламон? Может, полицейский?» «Ужинать будем дома», — сказал Филипп. «Там все приготовлено. Дотерпишь до дома? Это еще часа полтора». «Дотерплю», — сказала Александра. «Господи, какая красота, Филипп! Как здорово, что мы сюда прилетели! Ты мне покажешь потом Париж? Сад, Тюильри, Комеди Францесс и Гранд-Опера». «Ты забыла Лувр и Эйфелеву башню», — сказал Филипп. «Покажу». Двери бесшумно разъехались перед ними, и они оказались на улице, довольно далеко от всех основных выходов, как поняла Александра. Прямо перед ними дремал у тротуара длинный и низкий черный лимузин. Сбоку у него было три вместо обычных двух дверей, и Александре показалось даже, что он бронированный. Возле него стоял шофер в форме, как в кино. Увидев процессию, шофер кинулся вперед и с поклоном открыл перед Александрой заднюю дверь лимузина. Александра попятилась. «Это моя машина», — негромко сказал сзади Филипп. «В обморок не падай». Он что-то громко и весело сказал шоферу, очевидно здороваясь, и Александра, путаясь в собственных, разлетевшихся в разные стороны чувствах и мыслях, подумала отстраненно, что теперь, пожалуй, придется быстренько выучить французский язык. В Москве в этом не было необходимости. Шофер улыбался, стоя на вытяжку у распахнутой двери лимузина, и Филипп подтолкнул Александру вперед. Повинуясь, она не села, а как бы даже прошла вперед, в кожаное, светлое и богатое помещение. Филипп плюхнулся следом, дверь захлопнулась. На переднем сиденье за перегородкой оказался все тот же Ламон. Шофер проворно сел за руль, и необыкновенный автомобиль тронулся. «Где тут у нас джин?» — растерянно пробормотал Филипп себе под нос и открыл какую-то дверь в стене этого передвижного замка. Осветился небольшой шкафчик, в котором оказались бутылки и стаканы. Филипп произвел в этом шкафу какие-то манипуляции и сунул Александре в руку до половины наполненный стакан. Лед в нем приятно позвякивал. Лимузин летел, за тонированными стеклами было не разобрать куда. «Что все это значит?» — Филипп спросила Александра тихо. В ушах у нее стучала кровь. Она быстро глотнула из стакана. Филипп явно переборщил с джином, а тоника не долил. Он тоже глотнул из своего и пробормотал. «Все-таки нужно было напоить тебя в самолете». «Филипп!» — крикнула она, не в силах сдерживаться дальше. «Я прошу тебя, хватит уже балагана. Ну кто ты такой? Черт тебя возьми!» «Меня зовут Жан-Пьер Филипп де Бове, граф де Бриссар», — проговорил Филипп отчетливо. «Моя семья очень богата, и на протяжении нескольких последних столетий мы занимаем довольно высокое положение». Он улыбнулся, рассматривая Александру. После смерти моего отца 10 лет назад главой клана остался я.